Акт второй. Холодная вода и белые цветы. Действие первое. Слово режиссера. Мы были призваны в глухую глубину, но нас окликнули, и мы пошли ко дну. Томас Элиот. Когда много лет спустя Мартин мысленно возвращался в это время, то не мог вспомнить ничего по-настоящему важного. Все распадалось на яркие образы и вспышки. Сава все-таки отправился в тюрьму. Вадим отделался постановкой на учет и общественными работами. Матвей ходил за Виком по школе, словно большой пес. Сначала Вика это раздражало, но в конце концов он привык. К тому же Матвея боялись, и Вику это нравилось. Они с Ришей все-таки записались в театральную студию. Матвей здесь увязался за ним. К облегчению и Вика, и Мартина колобка они не ставили. Несколько месяцев, дважды в неделю, они репетировали отрывки из «Алисы в стране чудес». Потом пьеса просто сменилась. Руководитель студии Маргарита Николаевна, грузная женщина с тяжелым взглядом и громким командным голосом, постоянно ругала Ришу, почти не замечала Вика. Матвею давала уроки, где было не больше 10 слов, и называла все сценические успехи подопечных блеклым копошением. Риша расстраивалась. Вик просто ждал, пока все закончится, и можно будет уйти в библиотеку или на прогулку в лес. Жизнь текла неторопливая и спокойная. Вик подружился с Верой. Риша стала ходить с ним. Раньше она боялась Веру. Вместе они постепенно привели в порядок все старые здания и перебрали картотеку. Все женские романы с чердака Вик по одному перетаскал Вере. Она заказала для него собрание сочинений Крапивина, а для Риши — подшивки театральных журналов. Наступила и закончилась зима, холодная и вьюжная. Весна сменилась летом, а лето — новой осенью. Воспоминания об этом времени были подернуты туманом. Словно страницы переворачивались дни. Цветы, трава, небо, снег, озера в глубине леса, стриж, залетевший в окно. Прикормленный Ришей котенок вырос в огромного белоснежного кота. Через 2 года куда-то исчез. Ночевка в лесу. Отец напился и топором разнес кухонный шкаф. Вик сидит у костра и смотрит в огонь. Мартин зажигает десятки огоньков. Лера пишет письма, аккуратно, раз в месяц. Мама стала пить. Мама завела себе любовника. Оксана ходит за Лерой хвостом и страшно раздражает. Если оттолкнуть, плачет. Плач раздражает Леру еще больше. Она скучает. Любовник ушел от матери, что-то украл. Мама смотрит телевизор и не выходит из комнаты. Лера скучает. Вик писал письма, но с каждым месяцем искренности в этих словах оставалось все меньше. Лера осталась где-то далеко, и Вик с трудом вспоминал, как она выглядит, только помнил, что должен любить ее. Мама так долго не выходила из комнаты, что Лера начала носить ей еду. Лера волнуется за маму, а он, Вик, волнуется. Какое ему дело, кто эта женщина? Оксана до сих пор не умеет читать. Лера не может ее научить, ей не хватает терпения. А кто такая Оксана? Мартин собрал из тонких деревянных реек, бумаги и ниток бумажного змея. Риша в восторге. Он летит высоко и не падает. Белоснежное пятно в безоблачном небе. В заснеженном лесу они нарядили елку, маленькую, на которой не нужно залезать, чтобы укрепить звезду на макушке. Мартин сделал для Риши деревянный гребень с белоснежным цветком из ткани и бусин. Риша связала Вику шарф. Под перевернутой лодкой на берегу озера, которую они не стали чинить, новый выводок лисят. Эти черные с янтарными глазами. Вик с Ришей как-то даже видели их мать, черную длиннохвостую тень у кромки воды. К осени лисят под лодкой уже нет. Вик почти начал верить, что тот самый мир, где все правильно, не недостижимый идеал, что в его жизни появляется порядок, что все будет хорошо. Но однажды осенью, незадолго до 15-го дня рождения Вика, приехала Мари, и все закончилось. Мари была молодой, красивой и обожала драму. Свой маленький черный автомобиль она припарковала прямо у крыльца. Никто ее не встречал, только несколько человек, включая Вика, наблюдали из окна. Но она выходила из машины так, словно сходила под софиты и вспышки камер, а не ступала на размокшую от дождя землю. Оглядев серую коробку школьного здания, она всплеснула руками и что-то восторженно пробормотала. Выпускница театрального института, режиссер Мари, приехала ставить дипломный спектакль в их студии. Привезла целый ворох договоров, листовок и журнальных вырезок, благотворительный проект, образование для всех, «Искусство для всех. Поиск талантов». Мари разбросала свои вырезки и листовки по всем столам и подоконникам. На следующий день они пропали, будто впитались в парты и желтый линолеум. Вику Мари не понравилось с первой же секунды. Она зашла в зал, где проводились репетиции, и он испытал то же чувство, что и при виде ковровой дорожки к директорскому столу. Мари была высокой блондинкой. Рост подчеркивали шпильки, чья безупречная линия точно совпадала с черными стрелками на шелковых чулках. Черное бархатное платье едва достигало колен. Руки ее закрывали черные бархатные перчатки, поверх которых Вик разглядел несколько серебряных браслетов и колец. Мари морщила напудренный нос, кривила тонкие губы и бормотала что-то мурлыкающее нецензурное, разбрасывая по гулким коридорам звон каблуков. «Мартин, это что?» «Не знаю, но мне тоже не нравится». Вик из субтильного городского ребенка превратился в долговязого подростка. На похудевшем, вытянувшемся лице особенно выделялся длинный нос и огромные, все больше белеющие глаза. Казалось, через несколько лет цвета в них вовсе не останется. Теперь он один заботился о доме, занимался огородом, а когда отец дважды уходил в запой, следил за свиньями. Животные раздражали, раздражали грязь и шум, но Вик не хотел, чтобы шума и грязи становилось больше. Он больше не боялся драк и конфликтов. Драться, честно, он не видел смысла. Он дрался для победы. Кто-то считал, что он дерется подло, а Вик считал, что если не он эту драку начал, а сам он драк почти никогда не начинал, то и незачем соблюдать какой-то там этикет. А если все-таки начинал, то уже, конечно, не просто так. А значит, этикет соблюдать тем более не стоило. Недавно Вик начал не только делать работу по дому, но и помогать соседям. За деньги, но чаще за еду. Он рубил дрова, полол огороды, мог починить крышу или забор. Ему нравилась тяжелая работа. Она успокаивала. Она позволяла меньше зависеть от отца, от работы развивалась сила и выносливость. Вик давно не чувствовал себя беспомощным и слабым. И это было восхитительно. Мартину недавно исполнилось 20. Светящаяся рыбка по-прежнему жила в его комнате. Полки, заполненные книгами, тянулись вдоль стен до самого камина. Мартин старался комнату не разглядывать. Его раздражало, что в ней ничего не меняется без его участия. Если Вик терпеть не мог пыли и царапин, то Мартину их отсутствие казалось лишним напоминанием, что он лишь придуманный человек в воображаемой комнате. 3 года назад он, выйдя во вторую дверь с кусочком мела, решил отгородиться от клубящейся темноты еще одним способом. Теперь его встречал не непроглядный мрак. Он нарисовал несколько деревьев, несколько розовых кустов и деревянный настил. Выпустил несколько светлячков и шмелей, чтобы они танцевали вокруг цветов. Все это он наполнял жизнью постепенно, боясь надорваться, как с домом. Сейчас цветы и шмели были настоящими, как и почти все деревья. Оставалось только одно с недорисованной кроной. Когда Мари бесцеремонно вторглась в их жизнь, Вик с Ришей как раз репетировали очередную невероятно скучную пьесу со стерильным и до тошноты педагогичным сюжетом. Молодой человек, поддавшийся на уговоры одноклассников, пристрастился к наркотикам и читал со сцены затянутые, невероятно нудные монологи о своей печальной судьбе. Риша играла его подругу, роль которой состояла в том, чтобы сомнобулически бродить по сцене и стенать, заламывая руки. Несколько раз она ободряюще произносила «Любовь все преодолеет», после чего продолжала заламывать руки. В общем-то, главному герою по сюжету было 17. Но мальчиков в секции было всего 2, и играть приходилось Вику. Матвей все еще не запоминал тексты длиннее нескольких строчек. Первый монолог героя начинался неубедительным. «И пусть я выгляжу моложе!» Впрочем, возраст Вик и в жизни старательно скрывал, стараясь казаться старше. Когда-то давно Мартин обещал, что Вик в 12 лет будет напоминать его самого в тот момент. Но он ошибся. Мальчики различались, словно сеттер и белоснежный кот. Хотя в чертах их лица было много общего, у них была разная мимика, пластика и мышление. 5 лет назад Мартин был худым и бледным, совсем уж несуразно длинным носом и по-взрослому усталым взглядом. Вик в 15 был широкоплечим. Летом постоянно обгорал и смотрел ехидно, осознавая свое превосходство. Ему нравилось быть умнее и хитрее, а значит, и сильнее других. Сейчас Мартин был взрослым мужчиной, и Вик точно знал, что через 5 лет он, Вик, будет выглядеть совсем по-другому. Как-то он в шутку спросил Мартина, может ли он по желанию отрастить себе бороду. Мартин, усмехнувшись, ответил, что это было бы не кстати, и ему пришлось бы придумывать себе бритву, а он не уверен, что у него получится. Рише недавно исполнилось 17. Из стеснительной девочки с мягкими чертами лица она превратилась в девушку с острым подбородком и грустными голубыми глазами. Она начала привлекать внимание, и тут репутация ее матери снова сыграла с ней злую шутку. Подначки и щипки доводили Ришу все же меньше, чем прямые предложения, и Вик старался как можно реже оставлять ее одну. И Вику с Ришей удавалось обманывать судьбу до тех пор, пока над залом не раздалось «Шарман!». У Мари был потрясающий голос, глубокое, мягкое, чуть хриплое сопрано. С таким голосом она могла бы просто зачитывать роль с листка, и ее слушали бы, замерев от восторга. Риша смотрела на нее влюбленными глазами с первых секунд. Мари поднялась на сцену, гулко простучав каблуками, и подошла к Рише, стоявшей ближе всех к занавесу. «Ты такое чудо, девочка! Настоящая нимфа! Офелия!» Мари прикоснулась к щеке Риши, поправила выбившуюся из косы серую прядь. Потом устремила взгляд на Вика. Глаза у нее были невероятные, зеленые, как бутылочное стекло, в расчетливом обрамлении густых ресниц и черных стрелок. «А ты?» Вик сидел на краю сцены. Он только что в очередной раз зачитал один из своих монологов и сумел это сделать, почти не презирая себя. И менять позу он не собирался. Мари опустилась на корточки рядом. В воздухе растекался запах мертвых роз и сухой пудры. «Такая прелесть! Маргарита Николаевна, на каких ролях вы гноите такой типаж? Такой злой, волосы и глаза совсем белые, что-то мистическое». «Вик, я знаю, о чем ты думаешь, но не хами ей, пожалуйста. Риша расстроится», — попросил предусмотрительный Мартин. «Руки, уважаемая», — просто сказал ей Вик, кончиками пальцев отодвигая от своего лица протянутую руку. «Прелесть! И правда злой?» — обрадовалась Мари. «Такой холодный? Кай, мальчик без сердца». «Мария, может быть, вы потом потрогаете наших актеров? Детям пора домой», — раздался раздраженный голос Маргариты Николаевны. Слово «актёра» она произнесла со своим обычным сарказмом, но Вик впервые был ей за это благодарен. «Кто автор этой пошлости? Что дети тут играют?» Не обратив внимания на ее пассаж, спросила Мари. Маргарита Николаевна уставилась на нее с уже ничем не прикрытой ненавистью. Наркотики или жизнь были ее трудом, за который она даже получила грант на обустройство студии. «Мы ее перепишем заново. Все эти монологи, эта девочка, которая как привидение тут стенает, это же вообще никуда не годится. Нам нужна глубина сюжета, трагедия». «По-вашему, ребенок, севший на наркотики, не трагедия?» — прошипела женщина, подходя к краю сцены. Мари все еще стояла на коленях рядом с Виком, и он кончиками пальцев чувствовал скользкое и холодное прикосновение бархата ее юбки. Она тоскливо посмотрела на Маргариту Николаевну, поправила волосы и улыбнулась. «Нет, Маргарита Николаевна, это не трагедия, потому что вы не показываете зависимость. Здесь нет борьбы, нет безумия, динамики, драмы. Ребенок просто повторяет подслушанные за взрослыми морали». Риша слушала Мари, замерев от восторга. Годы ее старания и преданной любви к театру наконец-то вознаграждались. Мари не назвала ее бездарью. Она сказала, что из нее получится Офелия. Вик восторга ее не разделял. Мари не просто его раздражала. Он безошибочно чувствовал фальшь в этом бархате, самоуверенности и пудровых духах. Вечером Вик ужинал Ришиных родителей. Отец уехал в город двое суток назад, и Вика такой порядок полностью устраивал. Если бы отец там без вести пропал, Вик был бы только счастлив. Вячеслав Геннадьевич симпатизировал Вику все откровеннее. Женя уехал учиться в город сразу после того, как Сава попал в тюрьму, и родных не навещал. Риша, которую стало некому пугать дома, стала гораздо спокойнее. За столом она без остановки рассказывала о сегодняшнем знакомстве. Вик только досадливо морщился. Он видел, что Ришин отец все больше мрачнеет, и тема ему неприятна. Вик пытался ее сменить, но Риша не замечала его попыток и упорно продолжала говорить о театре, о Марии и о своих будущих ролях. «Ты бы, чем дурью разной мается, лучше бы за учебой следила. Скоро аттестат получать. И что дальше думаешь делать?» — не выдержал Вячеслав Геннадьевич. «Поеду в город, поступлю в театральное училище», — прошептала она на глазах, превращаясь в испуганного ребенка. «В театральное? Правда? Тебе мало того, что про тебя говорят? Скажи спасибо, что этот вот нашелся, который все это не слушает». Вячеслав Геннадьевич бесцеремонно ткнул пальцем в Вика, не отрывая от дочери налитого кровью взгляда. Риша переводила беспомощный взгляд с отца на Вика, пока в конце концов не опустила глаза, не выдержав поединка. «Мне говорили о твоих успехах. Маргарита Николаевна сказала, что у тебя нет ничего, чтобы быть успешной на сцене. Ни внешности, ни голоса, ни таланта. Что ты собралась делать, когда тебя вышибут из училища?» Безжалостно закончил разговор Вячеслав Геннадьевич. «Мартин, ты знаешь, как сильно я это все ненавижу. Что поделать, искусство требует жертв», — тяжело вздохнул Мартин. Что он мог сказать? Заступиться, сказать, что у нее на самом деле есть талант, а Маргарита Николаевна — деревенская тетка, погрязшая в ханжестве и чопорности? Здесь слово «подростка» не стоило бы ничего, и для Риши тоже. Он снова не мог ее защитить. После ужина он не пошел домой. Его больше не провожали. Сначала он сам стал отказываться, потом этот вопрос просто перестали задавать. Риша сидела за домом под старой яблоней. На ее плечах лежали листья, серые в вечерних сумерках. «Риш, ты зря слушаешь его», — сказал Вик, садясь рядом. Земля была холодной. «А по-моему, все правильно. Взрослые же всегда все лучше знают», — вздохнула она. Разговор оставил тягостный осадок. Ему было противно от того, что Вячеслав Геннадьевич сказал дочери. Противно от того, что он сказал о нем. Противно, что он сам не смог ничего возразить. «Мари сказала, что я смогу играть Офелию», — возразила Риша. «Я тоже могу сказать, что ты можешь играть Офелию. Ты можешь играть Джульетту, Леди Макбет, а если нужно, Титанию, потому что ты талантливая и можешь примерять разные образы. И поверь, я искренне так считаю. А теперь не плачь. Мне не нравится, Мари, но кажется, у нас с тобой скоро будет новая история и новые роли. Я этому рад бесконечно, потому что пожирающая меня изнутри белоснежная смерть, которую я сам впустил в свои вены вопреки воле родителей и наставлениям моих мудрых учителей, это даже для нашей студии слишком», — улыбнулся Вик. «Да, ты прав. Что она обещала? Драму и настоящие чувства?» Риша слабо улыбнулась, вытирая слезы рукавом. «Как-то так. Я не слушал. От духов ее голова болела», — проворчал он.